Глава 18. 3 февраля погода была настолько мягкой и день так похож на весенний, что кровь у людей бежала быстрее и будила жажду приключений. Поэтому Тони Крум рано утром телеграфировал Клэр и в полдень выехал из Бэблокхайта на старой, но только что купленной им двухместной машине. Конечно, эта машина была далека от его мечты, но все же он мог при желании доводить ее скорость до 50 миль в час. Проехав по ближайшему мосту, он свернул на Эббингтон, миновал Венсон и направился в сторону Хенли. Там он остановился перекусить и набрать бензину, затем еще раз проехал по мосту, полюбовался залитой солнцем речкой, текущей в туманной ноготе среди обнаженных лесов, а оттуда помчался дальше. Уже не останавливаясь и то и дело поглядывая на часы, так как решил быть на Мелтон Мьюз к 2 часам. Клэр только что вернулась домой и еще не была готова. Крум уселся в нижней комнате, в которой теперь стояли 3 стула, столик причудливой формы, приобретенный по дешевке, так как цены на старинные вещи упали, и резной кувшин аметистового цвета с терновой настойкой. Крум ждал уже с полчаса, когда она, наконец, спустилась по винтовой лестнице, одетая в светло-коричневое суконное платье и такую же шапочку. Через руку было перекинуто опойковое пальто. «Простите, дорогой, что я вас задержала. Куда мы поедем? Может быть, вам будет интересно посмотреть Бэблокхайт? Потом мы проедем через Оксфорд, выпьем там чаю, побродим среди университетских зданий и вернемся сюда часам к 11. Идет? Отлично. А где вы будете ночевать? Я? О, я помчусь обратно, к часу буду уже дома. Бедный Тони. Трудный денек. Пустяки, каких-нибудь 250 миль. А пальто вам не понадобится. К сожалению, машина закрытая». Они выехали из переулка на запад, едва не столкнулись с человеком на мотоцикле и направились к парку. «А у нее хороший ход, Тони. Славная старушка, но боюсь, что в любую минуту может рассыпаться. Степлтон ужасно много гонял ее. И потом, я не люблю светлых машин». Клэр откинулась на сиденье. По губам ее бродила улыбка, и видно было, что она наслаждается. Во время этой первой продолжительной поездки вдвоем они мало разговаривали. В обоих еще жила чисто юношеская страсть к быстроте движения. И молодой человек старался выжать из машины всю дозволенную правилами движения скорость. Они достигли последней переправы через реку меньше, чем за 2 часа. «Вот гостиница, где я обретаюсь», — сказал он. «Хотите чаю?» «Это будет неразумно, мой милый. Когда я посмотрю конюшни и загоны, мы поедем куда-нибудь, где вас не знают. Я обязательно должен показать вам речку. Белая лента реки, чуть позолоченная заходящим солнцем, поблескивала между ивами и тополями. Они вышли, чтобы полюбоваться ею. Сережки на орешнике стали уже большими. Клэр сломала ветку. Ложная весна. До настоящей еще очень долго. С реки потянуло холодком. И на той стороне, над лугами, стал подниматься туман. «Здесь только паром, Тони?» «Да. А напрямик тем берегом всего 5 миль до Оксфорда. Я раза 2 тут проходил пешком. Красивая местность. Вот когда распустятся фруктовые деревья и зацветут луга, здесь будет чудесно. Поехали. Покажите мне загоны, а оттуда в Оксфорд». Они вернулись к машине. «Вы не хотите взглянуть на конюшни?» Она покачала головой. «Я подожду, пока доставят кобыл. Есть некоторая разница между тем, привозите ли вы меня смотреть пустые конюшни, или я приезжаю посмотреть кобыл. А они действительно из Неджда?» «Маским клянется, что да. Но я поверю только, когда увижу их конюхов». «Какой масти?» 2 гнедых, 1 караковая. Все 3 загона полого спускались к реке и были защищены длинной полосой деревьев. Идеальный водосток и пропасть солнца. А конюшни вот тут, за углом, под деревьями. В них еще многое не готово. Теперь мы устанавливаем отопление. Здесь очень тихо. Обычно на дороге автомобилей нет, разве какой-нибудь мотоцикл. Вон, видите, и сейчас катит. Мимо них, фыркая, пронесся мотоцикл. Остановился, сделал круг и, фыркая, повернул обратно. «Мотоцикл — ужасно шумная скотина», — пробормотал Крум. «Впрочем, пока кобылы доедут, они успеют попривыкнуть». «Какая перемена для бедняжек!» «Во всех их именах есть что-то золотое. Золотая пыль, золотая гурия, золотая лань». Я не знала, что Джек Маскин поэт. Кажется, его поэзия не идет дальше лошадей. В самом деле, какая удивительная тишина, Тони. 6 час. В моих коттеджах уже прекратили работу. Там все переделывают. Сколько у вас будет комнат? 4. Спальня, гостиная, кухня и ванная. Можно было бы пристроить еще... Он выразительно взглянул на нее. Но она смотрела в сторону. «Что ж», — сказал он, — «отчаливаем. Мы приедем в Оксфорд засветло». Оксфорд, как и всякий город, выглядел при электрическом свете хуже, чем днем. Казалось, он говорил, «Вам, обреченным на современную жизнь с виллами и автомобилями, я ничего не могу дать». И для этих двух молодых людей, которые привыкли к Кембриджу и, кроме того, были голодны, Оксфорд пока не представлял никакого интереса. Но когда они вошли в гостиницу «Майтер», и перед ними очутились сэндвичи с анчоусами, вареные яйца, лепешки, гренки, варенье, сдобные булочки и огромный чайник с чаем, они с каждым глотком стали все больше проникаться очарованием Оксфорда. Эта старая гостиница, где они ужинали совершенно одни, пылающий камин, окна, задернутые красными шторами, и неожиданное уютное одиночество все подготовило их к тому, чтобы, выйдя отсюда, они нашли город чудесным. В комнату заглянул мотоциклист в кожаной куртке и сейчас же скрылся. 3 студента остановились, болтая в дверях, облюбовали себе столик и вышли. Время от времени появлялась официантка, подкладывала им гренки или что-то переставляла на соседних столиках. Молодые люди наслаждались чудесным одиночеством. Они кончили трапезу только в 8:30. «Давайте побродим», — предложила Клэр. «У нас пропасть времени,